Глава 32. Хлопок двери внизу прозвучал как выстрел. Резко, окончательно и безвозвратно. Стою посреди спальни в халате, босиком, и чувствую, как внутри все рушится. Немедленно, не постепенно, а сразу. Одним огромным обвалом. Василий ушел. Просто взял и ушел, даже не выслушав мои объяснения. Увидел фамилию в паспорте, узнал, кто мой отец, и все. Игра окончена. Финал. Занавес. Аплодисменты. Сажусь на край кровати. Ноги подкашиваются. В голове полная каша, мысли путаются, сердце бьется так сильно, что кажется, вот-вот разорвется. Что делать? Плакать, нервничать, разнести комнату в щепки, как во время визита Кирилла, или попытаться догнать его и все объяснить. Но что тут объяснять? Да, я дочь Константина Снежина. Да, у меня есть деньги. Много денег. Очень много. Да, я соврала ему про стипендию и подработку. Но я же не хотела. Не хотела, чтобы он видел во мне золотую карточку, а не живую девушку. Встаю. Подхожу к окну. Василий идет по дорожке к главному корпусу. Широкие плечи напряжены. Походка быстрая, злая. Не оглядывается. Даже не замедляет шаг. Как будто за ним гонится стая голодных волков, а не девушка, которая... которая его, может быть... уже любит. Господи, я его люблю? Да, люблю. Я не просто влюбилась за эти дни, а именно люблю. Так, как не любила никого и никогда. Сильнее, чем Кирилла за все 3 года отношений. Глубже, чем думала, что вообще способна чувствовать. Я его потеряла. Потеряла из-за собственной лжи, из-за трусости, из-за того, что с самого начала побоялась показать ему правду. Хотя нет, стоп. С чего я взяла, что он ушел навсегда? Может, ему просто нужно время? Подумать, остыть, переварить информацию. Мужчины вообще странно реагируют на такие вещи. Папа всегда говорил: «Принцесса, дай мужчине время подумать, и он сам придет к правильному выводу». Да, точно. Нужно его догнать и поговорить. Объяснить все честно, без утайки. Рассказать, почему я солгала, почему мне было важно, чтобы он узнал меня настоящую, а не мой банковский счет. Быстро иду в ванную, плещу в лицо холодной водой. В зеркале вижу растрепанную девушку с красными от слез глазами и решительным выражением лица. Ничего, приведу себя в порядок и пойду за ним. Чищу зубы, расчесываю волосы, собираю их в хвост. Никакого макияжа. Пусть видит меня такой, какая я есть. Бегу в спальню, натягиваю белье, джинсы, свитер, куртку, сапоги, шапку. Готово. Идем спасать отношения, Аврора. Сбегаю по лестнице, хватаю ключи, открываю дверь и... замираю. На пороге стоит та самая Алла, ледяная королева из ресторана. Только сейчас она выглядит по-другому. Не так идеально, как вчера. Волосы слегка растрепаны, макияж поплыл, в глазах лихорадочный блеск. Мы несколько секунд смотрим друг на друга. Я в шоке от неожиданности. Она с холодной ненавистью, которую даже не пытается скрыть. «А вот и ты», — наконец говорит Алла, окидывая меня презрительным взглядом. «Юная особа, которая думает, что может просто так увести чужого мужчину». «Увести?» — переспрашиваю я, наконец обретая дар речи. «Насколько я помню, Василий твой бывший мужчина». «Мой бывший». Она смеется, но смех получается истеричным. «Милочка, ты понятия не имеешь, о чем говоришь, и что такое взрослое отношение». «Тогда просветите меня, женщина». Алла морщится от слова «женщина», как от укуса. Ей явно не нравится, что я подчеркиваю разницу в возрасте. «Не называй меня так, девочка. И знай, Василий вернется ко мне, потому что между нами слишком много всего было». «Было. Ключевое слово». Отвечаю как можно спокойнее. Хотя внутри все кипит. В прошедшем времени. А сейчас он со мной. «С тобой?» Алла усмехается. «Малышка, ты всерьез думаешь, что значишь для него больше, чем развлечение на каникулах?» Ее слова попадают точно в цель. В самую больную точку. В мои сомнения, которые я пыталась заглушить. А вдруг она права? Вдруг я для него действительно просто курортный роман. Но я не дам ей этого понять. «А вы думаете, что вы значите для него больше?» Усмехаюсь в ответ. «После того, как трахались с его лучшим другом?» Теперь бледнеет она. «Попалась, сука!» «Ты ничего не понимаешь», — шипит Алла. «Это было недоразумение. Мы с Игорем выпили, и ваша одежда сама собой упала на пол?» Перебиваю. Классическая отговорка. Я уже слышала такое от своего бывшего. Алла смотрит на меня с такой ненавистью, что мне становится не по себе. В ее глазах что-то опасное, нестабильное. «Слушай меня внимательно, маленькая шлюшка», — цедит она сквозь зубы. «Осторожнее, женщина!» Предупреждаю, чувствуя, как внутри вспыхивает ярость. «А то мой папа может обидеться на такие слова в адрес своей дочери». «Папочка?» — усмехается Алла. «О, у тебя богатый папочка, и он защитит свою принцессу? Думаешь, деньги решают все?» Думаю, воспитанные люди не оскорбляют других, независимо от размера банковского счета. «Воспитание!» Она истерически смеется. «Это ты мне про воспитание? Девочка, которая трахается с мужчинами старше?» «Все, хватит!» Терпение лопнуло. «А что вы делали с его лучшим другом? Играли в шахматы голые?» Но Алла уже не слушает. Она смотрит мне в глаза и медленно, с наслаждением произносит. «Кстати, милая, есть кое-что, что ты должна знать. Я беременна. От Василия». Мир замирает. Просто берет и останавливается, как сломанные часы. Я стою и смотрю на эту женщину, а у самой земля уходит из-под ног. В ушах шум, как будто я под водой. «Беременна. От Василия». «Что?» Выдавливаю из себя. «Ты прекрасно расслышала. Я беременна. Ребенок Василия растет у меня под сердцем. И теперь скажи мне, как долго, по-твоему, он будет играть с тобой в игрушки, зная об этом?» Молчу. Не могу вымолвить ни слова. Потому что если это правда, если она действительно беременна от него, тогда все кончено. Совсем кончено. «Видишь?» Алла торжествующе улыбается. «Вот и поняла, наконец. Развлекайся сколько хочешь, девочка. Но знай, он вернется ко мне. К матери своего ребенка. Потому что Василий — мужчина с принципами. А принципы дороже любой юной упругой попки и смазливого личика». Она разворачивается и уходит. Медленно, грациозно, торжествуя. А я остаюсь стоять на пороге шале и чувствую, как внутри все умирает. Беременна. От Василия. Автоматически закрываю дверь, прислоняюсь к ней спиной. Ноги не держат. Медленно оседаю на пол прямо в прихожей. Что же делать теперь? Искать Василия? Поговорить с ним? Только о чем? «Привет! Твоя бывшая сказала, что беременна от тебя. Это правда?» Отличный разговор для человека, который только что узнал, что я его обманывала. «А если это правда? Если она действительно ждет от него ребенка, тогда мне здесь делать нечего. Совсем нечего. Какая я конкурентка беременной женщине?» Особенно, если это мать его ребенка. Сижу на полу и понимаю. Меня снова предали. Не Василий, он просто не сказал мне правду. Но жизнь, судьба, высшие силы, кто угодно, снова меня предал. Сначала Кирилл, потом ложь о деньгах разрушила то, что начало строиться с Васей. А теперь вот это. Может, дело во мне? Может, я притягиваю несчастье? Может, у меня на лбу написано «Пожалуйста, сделайте мне больно». Встаю с пола. Хватит. Хватит сидеть и жалеть себя. Нужно что-то делать. Думать. Принимать решения. Первым делом нормально поесть. Потому что на голодный желудок решения принимать нельзя. Так всегда говорил папа. «Принцесса, никогда не решай важные вопросы, когда ты голодна, зла или устала. Сначала приведи себя в порядок, а потом думай». Иду в главный корпус. В ресторане полно народу. Семьи завтракают, смеются, планируют свой день. Дети бегают между столиков. Родители пытаются их угомонить. Обычная предпраздничная курортная идиллия. А я сажусь за столик у окна и понимаю, что снова одна. Как в самом начале этой поездки. Беру шведский стол. Омлет, тосты, фрукты, кофе. Сажусь есть и ничего не чувствую. Вообще ничего. Еда как вата. Безвкусная, ненужная. Жую машинально. Запиваю кофе, который кажется горькой водой. Василия нигде не видно. Может, он уже вернулся в шале? Или уже уехал с курорта? А может, побежал к Алле и, узнав о беременности и упав на колени, делает ей предложение? Достаю телефон. Смотрю на сообщения от папы. Их стало еще больше. Последнее пришло полчаса назад. «Аврора, если ты немедленно не ответишь, я прилечу к тебе на вертолете». Знаю папу. Он не шутит. Если я не отвечу в ближайшее время, он действительно прилетит. Со всей своей командой охранников, помощников и в состоянии, близком к боевому. Набираю сообщение. «Папа, все в порядке. Просто отдыхаю. Скоро приеду домой». Отправляю и тут же жалею. «Скоро приеду домой» звучит как капитуляция, как поражение. Но разве это не так? Телефон тут же звонит. Конечно, папа. «Принцесса, наконец-то!» Голос встревоженный, но уже более спокойный. «Ты где? Что происходит? Кто этот мужчина на фотографиях?» «Какие фотографии, пап?» «Все, что во всех желтых изданиях. Ты с каким-то незнакомцем в ресторане, целуетесь, а потом чуть ли не драка. Аврора, что происходит?» «Ёпти, вчерашний цирк в ресторане. Наверняка кто-то снимал на телефон. Кто-то всегда снимает. Пап, это сложно объяснить». «Тогда приезжай домой и объясни. Сегодня же, первым рейсом». «Не могу. У меня еще 2 дня отпуска и Новый год». «Какой к черту Новый год? Аврора, про тебя пишут такое, будто ты сошла с ума». «А может, и правда сошла? Может, нормальные девушки не влюбляются за 5 дней в незнакомых мужчин? Не врут о своем происхождении? Не занимаются любовью с теми, кого знают меньше недели? Пап, я взрослая. Имею право на ошибки». «Имеешь. Но не такие публичные и не такие дорогие». «Дорогие?» «Принцесса, ты дочь Константина Снежина. Любая твоя ошибка становится достоянием общественности и влияет на репутацию всей семьи и бизнеса». «Да. Забыла на минутку. Я не простая девушка, которая может тихо страдать в своей маленькой квартирке. Я достояние желтой прессы. Каждый мой шаг обсуждают, анализируют, выносят на суд общественности. И Василий теперь тоже в этом замешан. Хочет он того или нет. Хорошо, пап. Я скоро приеду». «Когда именно?» «Послезавтра. После Нового года». «Аврора, пап, пожалуйста, дай мне еще 2 дня. Мне нужно разобраться». Пауза. Долгая пауза. «Хорошо. 2 дня. Но если что-то еще случится, у меня самолет и вертолет, ты знаешь». «Ничего не случится. Обещаю». Отключаюсь и откидываюсь на спинку стула. 2 дня, 48 часов, чтобы понять, что делать дальше со своей жизнью. Но сначала нужно узнать правду об Алле. Беременна ли она на самом деле? И если да, то от Василия ли? Потому что моя женская интуиция говорит, что это все подстава.